Глава 5. Подъезжали к станции Землин, австрийскому городу с коренным славянским населением, находящемуся на сербской границе. Вдали виднелись городские огни, в 3-4 местах блестел голубоватый белый свет электричества. Николай Иванович и Глафира Семеновна стояли у окна и смотрели на огни. «Смотри-ка! Огни-то как разбросаны!» — сказала она. «Должно быть большой город!» «Да, это уж последний австрийский город. После него сейчас и Белград, славянское царство. Прощай, немчура! Прощай, гуниадиянусы!» — проговорил он. «Как гуниадиянусы?» — быстро спросила Глафира Семеновна. «Так ведь это венгерская вода. Из Венгрии она к нам в Россию идет. Ну, я венгерцев гуниадиянусами и называю». «Да что ты! Тут-то она мне так и противно бывает, когда случается ее принимать. Скажи на милость, я и не знала, что эта вода из цыганской земли идет. Посеньки, шапка, что люди, то и вода. И неужели они эту воду гуниади так просто пьют, как обыкновенную воду?» Николай Иванович замялся, не знал, что отвечать, и брякнул: «Жрут!» «Да ведь это не здорово, если без нужды». «Привыкли, подлецы!» «Ужас, что такое!» — произнесла Глафира Семеновна, содрогаясь плечами, и прибавила: «Ну, отныне я этих венгерских цыган так и буду называть — гуниадями». Убавляя ход, поезд остановился на станции. В купе вагона заглянул полицейский в австрийском кепи и с тараканьими усами и потребовал паспорта. Николай Иванович подал ему паспорт, полицейский вооружился пенсне, долго рассматривал паспорт, посмотрел почему-то бумагу его на свет, вынул записную книжку из кармана, записал что-то и, возвращая паспорт, спросил, улыбаясь: «Студено на Петербург?» «Ах, вы славянин! Говорите по-русски!» — оживился Николай Иванович, но полицейский махнул ему рукой и сказал: «С Богом!» и торопливо направился к следующему купе в вагоне. «Все славяне! Везде теперь братья-славяне будут!» — торжествующе сказал Николай Иванович и спросил жену: «Рада ты, что мы вступаем в славянское царство?» «Еще бы! Все-таки родной, православный народ», — отвечала Глафира Семеновна. «Да, за этих братьев-славян мой дяденька Петр Захарыч, царство ему небесное, в сербскую компанию душу свою положил». «Как? А ты мне рассказывал, что он соскочил на Дунае с парохода и утонул?» «Да, но все-таки он в добровольцах тогда был и ехал сражаться, но не доехал. Пил он всю дорогу. Вступило ему, по всем вероятиям, в голову, показались белые слоны. Ну, он от страха и спрыгнул с парохода в Дунай». «Так какое же тут положение души?» «Так-то оно так. Но все-таки был добровольцем и ехал. Признаться, покойник папенька нарочно его и услал тогда, что уж сладу с ним никакого в Петербурге не было. Так пил, что просто неудержимо. Пропадет, пропьется и в рубище домой является. Впрочем, помутившись, он тогда и из Петербурга с партией выехал. А и поили же тогда добровольцев этих. Страсть! Купцы поят, славянский комитет поит, дамы на железную дорогу провожают, платками машут, кричат: «Живио!» На железной дороге опять питье, в вагоны бутылки суют. Страсть! Я помню, — покрутил головой Николай Иванович, вспоминая о прошлом. А поезд, между тем, шел уже по железнодорожному мосту через Саву, приток Дуная, и входил на сербскую территорию. Вот станция Белград. Поезд остановился. Большой, красивый станционный двор, но на платформе пустынно. Даже фонари не все зажжены, а через два в третий. «Что же это народу-то на станции никого нет?» — удивилась Глафира Семеновна, выглянув в окошко. «Надо носильщика нам для багажа. А где его возьмешь?» «Гепектрегер! Гепектрегер!» Постучала она в окно человеку в нагольной овчинной куртке и в овчинной шапке, идущему с фонарем в руке, но тот взглянул на нее и отмахнулся. «Не понял, что ли?» — спросила она мужа и прибавила. «Впрочем, я-то глупая, настоящего славянина зову по-немецки, как носильщик по-сербски». «Почем же я-то, душенька, знаю?» — отвечал Николай Иванович. — Вот еще серба какого нашла. Да давай звать по-русски. — Носильщик! Носильщик! — барабанил он в стекло каким-то двум овчинным шапкам и манил к себе. Глафира Семеновна тоже делала зазывающие жесты. Наконец в вагон влезла овчинная шапка с таким черномазым косматым лицом и с глазами на выкате, что Глафира Семеновна невольно попятилась. «Боже мой, и здесь эти венгерские цыгане!» — воскликнула она. «Да нет же, нет, это брат славянин. Не бойся», — сказал ей муж. «Почтенный, вот тут наши вещи и саквояжи. Вынеси, пожалуйста». Обратился он к овчинной шапке. «Раз, два, три, четыре, пять. Пять мест». «Добре, добре, господине. Пять?» — спросила овчинная шапка, забирая вещи. «Пять, пять». «Видишь, он говорит по-русски». «Так какой же цыган?» — обратился Николай Иванович к жене. «Брат славянин это! А только вот физиономия-то у него каторжная». «Ну да бог с ним! Нам с лица не воду пить! Неси, неси, милый! Показывай, куда идти!» Баранья шапка захватила вещи и стала их выносить из вагона. Выходил из вагона и брюнет в очках, таща сам два шагреневых чемодана. Он шел сзади супругов и говорил им: «Митница! О, сербская митница, строго митница!» Николай Иванович и Глафира Семеновна были тоже нагружены. Николай Иванович нес две кордонки со шляпками жены, зонтик, трость. Сама она несла баульчик, металлический чайник, коробок с едой. Их нагнал кондуктор, брат славянин, и протягивал руку пригоршней. «Господине, заспокой, трингельд», — говорил он, кланяясь. «Да ведь уж я дал, гульден!» — воскликнул Николай Иванович. «И неизвестно, за что дал. Я думал, что мы ночь ночевать в вагоне будем, так чтоб в растяжку на скамейках спать, я и просил никого не пускать в наше купе, а не ехать ночь, так и этого бы не дал». «На пиво, на чашу пива, высокий бояр!» — приставал кондуктор. «Грошами одного больше не получишь», — обернулся к нему Николай Иванович. «Пас, пас, майнгер», — раздалось над самым его ухом. Николай Иванович взглянул. Перед ним дорога была загорожена цепью, и стоял военный человек в кепи с красным околушком и жгутами на пальто. Около него двое солдат в сербских шапочках с куфейках. «Паспорт надо». «Есть!» — отвечал Николай Иванович. Поставил на пол коробки со шляпками и полез в карман за паспортом. «Пожалуйте. Паспорт русский. Из города Петербурга едем. Такие же славяне, как и вы!» Подал он военному человеку заграничный паспорт-книжечку. Тот начал его перелистывать и спросил довольно сносно по-русски: А чего визы сербского консула нет? Да разве нужно? Удивился Николай Иванович. Австрийская есть, турецкая есть. Надо от сербского консула тоже. Давайте 4 динара. А 4 франка, пояснил он. Давайте за гербовые марки на визу. С удовольствием бы, но у меня, голубчик, брат славянин, только русские рубли, да австрийские гульдены. Если можно разменять, то вот, 3-рублевая бумажка. Нет, уж лучше давайте гульдены. Николай Иванович подал гульден. Мало, мало. Еще один, вот так. А какую гостиницу берете? Задавал вопрос военный человек. То есть, где мы остановимся? Говорят, есть здесь какая-то гостиница «Престол наследника». Так вот, готель «Кронпринц». Туда и пришлю паспорт. Там получите. Сухо отрезал военный и кивнул, чтобы проходили в отверстие в загородке. Нельзя ли хоть квитанцию? Как же без паспорта? В гостинице спросят, начал было Николай Иванович. «Зачем квитанцию? Я официальный человек в форме!» Ткнул себя в грудь военный и прибавил. «Ну, добре, добре. Идите в митницу и подождите. Там свой пас получите». Перед глазами Николая Ивановича была отворенная дверь с надписью «Митница».